Глава 62. Пендергаст взял со стола блокнот и пролистал его. Затем, не закрывая, переложил в левую руку, чтобы можно было свериться с записями, а правой осторожно взялся за рычаг, лежавший на двух металлических опорах. Рядом с рычагом располагался индикатор с черным поворотным регулятором. «Мне кажется, эта штука не похожа на выключатель», — сказал Колдмун. «Такой выключатель называется ножевым. Он, конечно, примитивный, и неосторожного пользователя легко может ударить током». Пендергаст снова заглянул в блокнот. «Будет разумно, если вы оба отойдете подальше. Не знаю, что именно произойдет, но уверен, что случится оно именно там, куда показывают эти два огромных электрода. И где вы сейчас стоите?» Он указал на шлифовальные стальные стержни, каждый из которых был увенчан маленьким медным шариком. Колдмун торопливо отступил, а следом за ним и Констанс. «А вот это напоминает два уровня мощности», — сказал Пендергаст, теперь указывая на проведенные от руки черточки на регуляторе с пометками 1 и 2. «Мы начнем с меньшего». «Вы уверены?» — спросил Колдмун. «Не совсем». Пендергаст осторожно повернул ножевой выключатель до упора. Контакт заискрил, и весь прибор с низким гулом завибрировал. Пендергаст отступил к дальней стене, где уже стояли Колдмун и Констанс, и они втроем молча смотрели, как разогревается установка. Включился монитор компьютера, и сразу в нескольких окнах замелькали данные. У Колдмуна заколотилось сердце. Вряд ли это была удачная идея просто взять и включить чертову машину, но ничего другого он предложить не мог. К тому же спор с Пендергастом ни к чему не приведет — и никогда не приводил. Вибрация постепенно усиливалась, и Колдмун почувствовал, что внутри у него тоже все трясется. Стрелка индикатора дрогнула. В комнате подозрительно потеплело, как будто зажглась инфракрасная лампа. И вдруг от одного медного шарика до другого промелькнула вспышка. Затем между ними заплясал еще один разряд. Третья светящаяся арка, в отличие от предыдущих, замерла в той точке, куда указывали два стальных стержня. Она начала расширяться, и Колдмуну показалось, что даже сам воздух между двумя медными шариками стал видимым, словно тончайшие вуали, сверкая серебром, затрепетали под сильным ветром. Но вскоре мерцание прекратилось, воздух очистился, и на месте вспышки появилось изображение ночной площади — ярко освещенной, заполненной людьми и автомобилями, окруженной со всех сторон небоскребами. Колдмун вздрогнул, узнав ее. «Эй, а это, случайно, не Нью-Йорк?» «Похоже, что так и есть», — пробормотал Пендергаст. Перед ними как будто открылось окно в далекий город, но края этого окна были нечеткими, расплывчатыми. Они переливались всеми цветами радуги. Колдмун проглотил комок. Окно или портал — мерцала и колыхалась посреди комнаты. Такого не могло быть. Но все же он видел это собственными глазами. «Это Таймс-сквер», — сказала Констанс. «Если смотреть с юга на Нью-Йорк Таймс-билдинг со значительной высоты...» Она замолчала на секунду. «Могу предположить, что точка наблюдения находится где-то на западной 46-й улице, вероятно, в отеле «Мариот Маркиз». «Уверен, что ты права», — ответил Пендергаст. Зрелище было потрясающее. Ярко освещенная площадь с установленными на окружающих ее зданиях гигантскими экранами, которые светились рекламой, логотипами и новостными сообщениями. У самого подножья Times Building бежала обычная информационная змейка, а под ней — строка биржевых котировок. Был оживленный вечер. Площадь заполнили туристы и театралы. И еще звуки. Колдмун слабо различал проникающий через портал шум Таймс-сквер. Автомобильные сигналы, гомон толпы, полицейские свистки и крики зазывал. И также слабо доносились запахи ночного майского города, выхлопных газов, нагретых тротуаров, подгоревших кренделей и шашлыков. Колдмун все смотрел и смотрел. Картина была слишком реальной для телевизионного экрана с любым разрешением. Опять же, словно вид из открытого окна, лучшего сравнения не придумаешь. Он удивленно скользил взглядом по площади, пока не остановился еще раз на Таймс-билдинг и его легендарных гигантских экранах с температурой, датой и точным временем. Датой и временем. «Это же Таймс-сквер прямо сейчас», — изумленно проговорил он. После недолгого молчания Констанс ответила: «Нет». «То есть как это?» «Это не Таймс-сквер. Во всяком случае, не наша Таймс-сквер. И не прямо сейчас, к тому же». «Черта с два! Видите цифры на экране? 9:11 вечера». Констанс достала сотовый телефон и показала Колдмуну. «Сейчас 9:10. Таймс-сквер, на который вы смотрите, на одну минуту в будущем». Колдмун переводил взгляд с изображения на телефон и обратно. Время на большом экране в портале изменилось на 9:12, а на телефоне Констанс — на 9:11. «И это и есть секрет успешной торговли Эллерби», — сказал Пендергаст. «И Фрост до него. Как видите, по экрану бегают котировки разных акций на одну минуту в будущем, и там указаны только акции ведущих компаний. Это объясняет, почему Эллерби ограничивался торговлей по промышленному индексу Доу-Джонса». Колдмун уставился на экран. Биржевые символы и цифры казались ему полной белибердой. «Одна минута? Не похоже, что это такое уж большое преимущество». «Достаточно, чтобы получить скромную прибыль, особенно при нестабильном рынке», — ответил Пендергаст. «Мисс Фрост занималась этим много лет. Небольшой, но стабильный заработок. Но потом за дело взялся Эллерби, а его маленькая прибыль не устраивала. Он изучил принципы работы прибора и сумел создать улучшенную модель, используя современные технологии. Он повел рукой в сторону устройства. Как видите, это не простенький прибор Фрост, умещавшийся в кейсе, а куда более мощный агрегат, способный заглянуть дальше, в будущее». Колдмун лишь снова покачал головой. Пендергаст взял блокнот. «Если я правильно понял обозначение Эллерби, римская цифра 2 на регуляторе означает второй уровень мощности, во много раз выше, чем та, которую собирались использовать Фрост и ее приятель из Боинга. Она позволяет проникать в параллельную вселенную, находящуюся приблизительно на час в будущем. Но не забывайте, что мы видим не наше будущее. Это окно в параллельную вселенную, в точности такую же, как наша, только опережающую нашу на минуту или час. Зная, какие котировки будут через час, и заключая сделки на основе этой информации, можно заработать миллионы, сотни миллионов». «Почему же тогда мы видим эту картину, а не какую-то другую?» «Фрост объяснила мне», — сказала Констанс. «Добившись того, чтобы устройство заработало в полную силу, она отправилась на Таймс-сквер, вошла в здание на северной стороне перекрестка, поднялась на такую высоту, откуда открывался удобный обзор, установила прибор на окне и направила на Бродвей, сфокусировала, или точнее настроила на этой самой картине. И потом, куда бы она ни перевозила прибор, всегда видела параллельную Таймс-сквер с этой точки обзора. Пока бегущая строка на экране показывала свежие котировки, ей не нужно было перенастраивать прибор на что-то другое. С этой информацией она спокойно могла торговать акциями». «Это какая-то заумь», — проворчал Колдмун. «Мне такого не понять». «Пожалуйста, постарайся понять», — ответил Пендергаст. «Дело в том, что я собираюсь повысить мощность до второго уровня». «Зачем?» — удивился Колдмун. «Потому что именно так поступил Эллерби». Колдмун оглянулся на Констанс, а та обернулась к Пендергасту со странным выражением лица. «Мне кажется, это не самая лучшая идея», — продолжил Колдмун. «Нужно вызвать оперативную группу ФБР, чтобы они упаковали эту крошку и отвезли в Куантику, где ее исследуют в самой современной лаборатории». Пендергаст приподнял бровь. «Вы предпочли бы передать прибор в руки нашему дорогому правительству? И уверены, что наши политические лидеры используют его мудро и во благо?» «Ох!» Колдмун на мгновение замолчал. «Об этом я не подумал». «Мы должны все сделать сами», — сказал Пендергаст и положил ладонь на индикатор. «Я убежден, что это устройство — ключ к тому, кто или что угрожает Саванне. Если мы решили понять, что это такое, и справиться с ним, для начала нам понадобится информация». И он медленно повернул регулятор дальше.